Знаю, но речь идет о другом. Я не думаю, что она попала под арест только из-за своих ошибок. Вы думаете, что ее кто-то подставил? Не совсем, скорее кто-то спровоцировал наших врагов для того, чтобы они выполнили свое грязное дело. Но так как выживших не осталось, я не смог ничего доказать. Так что будь осторожен и не попадайся на провокации. Кстати, имя этого юнца поддельное, и я его понимаю. Такие люди не хотят провоцировать беду для своих семей. Поэтому я заранее принял необходимые меры по уничтожению любой информации об Эрике Фаертиме. Сейчас он призрак, которого ничто не будет отвлекать от обучения. Ты сказал, он из маленькой семьи смертных, а что с его родителями? Вы их проверили? Да, господин, мы послали шпионов под видом журналистов из местной газеты. По словам родителей, их сын учится у независимого странствующего мастера в диких горах. Они не опасны для нас или своего сына. Как говорится, меньше знаешь, дольше живешь. Отлично. Через несколько дней пройдет совет старейшин. Я постараюсь сделать все возможное для Марии и этого юнца. Что касается ресурсов, то найдите уже ему хорошие мечи и доспехи. Будет сделано. Несколько дней пролетели быстро. Зал теней находится в городе под названием «Тихая ночь». Правильнее назвать его даже не город, а суперкрепость. В самом городе проживает несколько миллионов человек. Вокруг города возведены громадные каменные стены, укрепленные листами магической стали и огромным количеством магических защитных массивов. Стены города охраняются элитными войсками и множеством свирепых монстров, прирученных солдатами. Здесь нет обычных жителей. Тихая ночь. Центр сосредоточения великих мастеров со всей полярной звезды. Здесь каждый человек, даже ребенок, является мастером боевых искусств. Законы города чрезвычайно строги, из-за чего вход простым смертным был воспрещен. За проступки людей изгоняют отсюда, а за подвиги щедро награждают. Даже проживание в городе приносит ощутимый результат, а все благодаря магической аномалии, сильнейшей на континенте. Аномалия ежегодно выбрасывает в мир огромное количество мировой энергии, что благоприятно сказывается на силе и скорости роста всех мастеров. Давление, вызванное энергией, несет положительный эффект для мастеров, но является губительным для смертных. Это сравнимо с тем, чтобы обычного человека поместили в мир, где сила тяжести в сотни и даже тысячи раз выше, чем в мире каскады. Такое давление, если не убьет, то сломает смертного человека, но при этом оно заставит силу мастера магии возрастать с неимоверной скоростью. Неприступная крепость имеет 4 кольца из мощных стен, разделяющих город на районы: внешний, средний и внутренний. 4-й район называется Запретным городом. Все особняки закрытого города принадлежат верхушке власти Зала Теней. Этот район является самым жирным куском в плане плотности мировой энергии, и только сильнейшим позволено жить здесь. Кроме того, здесь расположен дворец Черной Стали, где живет лорд Радомир. В пределах Запретного города имеется все, что необходимо любому мастеру боевых и магических искусств. Одним из важнейших мест города является Зал Мировой Тени. Зал Мировой Тени – это важное место, где проходит собрание старейшин. Сегодня была запланирована встреча всех старейшин Зала Теней, а также внешних старейшин, возглавляющих филиалы по всему континенту. Основное влияние на совете имеют великие старейшины, затем право голоса получают внутренние старейшины и, наконец, право голоса получают внешние старейшины. Внешние старейшины не являются держателями власти, они, скорее, высокопоставленные посланники, направленные в другие империи. Их главной обязанностью является управление филиалами, и они обычно не допускаются до решения важных вопросов. Их, по сути, берут для количества голосов на голосовании за тот или иной проект. Само помещение Зала Мировой Тени вмещает около 400 старейшин. Для каждого из них выделяется отдельное место, похожее на пьедестал с небольшой трибуной. Все места внешних и внутренних старейшин расположены вокруг основного центра, где находится 8 великих старейшин. По сути, это напоминает большой амфитеатр, в центре которого расположены самые влиятельные люди, и чем дальше от центра, тем менее влиятельными они становятся. Зал наполнен темнотой, и перед каждым старейшиной на небольшой трибуне расположены световые экраны с информацией. Над центром подвешены большие световые экраны. На них была указана одна из тем собрания. В данный момент времени старейшины дошли до молодого поколения филиалов. Все внешние старейшины с гордостью рассказывали о своих выдающихся гениях, и к концу собрания было выбрано 14 юношей и девушек. Всем им было по 12 лет или около того. Среди них был и юноша в матово-черной маске, чьи показатели казались самыми необычными. Он был самым молодым, но при этом его сила сравнима со старшими соучениками, поступившими в этом году в Академии Зала Теней. Решение важных вопросов не проводилось в абсолютной тишине, и сейчас прозвучал громкий грозный голос одного из старейшин. «Итак, мы выбрали 14 самых выдающихся талантов. Их обучение является задачей первостепенной важности. Они будущая надежда и опора Зала Теней. Я позволил себе выбрать им учителей среди самых достойных мастеров Зала Теней. Предлагаю ознакомиться со списком». Говорившим старейшиной был никто иной, как Виктор Карающий Меч. Его титул великого старейшины позволял ему гордо стоять среди 8 самых влиятельных старейшин Зала Теней. Ознакомление со списком учителей обычно проходит с небольшими спорами, но в этот раз поднялась шумиха. Люди переглядывались друг с другом, не понимая одной простой вещи, как среди самых доверенных лиц оказалось имя человека, очернившего честь и достоинство Зала Теней. Но из-за разницы в статусах обычные старейшины не смели поднимать столь щекотливый вопрос о соответствии суждений великого старейшины с законами организации, которые были нарушены много столетий назад. Вдруг послышался спокойный голос еще одного старца, стоявшего среди великой восьмерки. «Ох, кажется, этот старик повредил зрение, раз ему мерещится имя предателя в списке учителей». Говорившим был лысый старец со сморщенным и провисшим, как у бульдога, лицом. Его выделяла излишняя полнота и черная мантия со сверкающими на ней звездами. Казалось, что это не просто мантия, а само ночное небо, превращенное в мантию. Каждая звезда играла собственным оттенком, а в некоторых местах даже вырисовывались причудливые созвездия. Виктор презрительно посмотрел на этого сморщенного старика и грубо, без какого-либо уважения, ответил: «Нет, ты все правильно разглядел. Я выдвинул на роль учителя одного из новичков Марию Фулдарк. Мое решение продумано, и я не вижу в этом проблем». Лысый старик усмехнулся и язвительно произнес: «Не видите проблем? Кажется, вы стали слишком старым, чтобы мыслить разумно, поскольку выдвигаете на столь важную задачу человека, не оправдавшего наше доверие. Я советую вам подумать еще прежде, чем выдвигать кого-то подобного этому отродью. Была бы моя воля, я был бы более суров, чем вы, и немедленно казнил бы ее. Советую следить за своим языком, а то он скоро отсохнет, если вы будете дальше пороть чушь». В этот момент в разговор вмешался еще один великий старейшина. «Великий старейшина Виктор, обычно я не смею оспаривать ваше решение, но в этот раз великий старейшина Бабырь прав. Мария нарушила закон организации и убила не менее 100 000 невинных. Такой грех невозможно простить, и по законам организации она должна быть казнена, но принимая во внимание ваши великие заслуги и то, что она ваша кровная внучка, мы не посмеем действовать так, дабы не прерывать хороших отношений с вами и не вносить разруху в состав великих старейшин». «Хэмэм, разруху, она всегда была. Пока есть власть и ресурсы, всегда будет и борьба за них. Как вы считаете, великий старейшина Беди?» Третьим старейшиной был мужчина в самом расцвете сил. Его талант был поразительным, и совсем недавно он занял пост великого старейшины. Его карьерный взлет был одним из самых быстрых, и он является самым главным кандидатом на пост лорда Зала Теней. Беди не мог терпеть, когда его действия оспаривают, и решил возразить: «На что вы намекаете?» «На то, как я занял это место. Я считаю, что мой предшественник был стар и уже не мог занимать столь важную должность». «Да, вы все правильно поняли. Но в вашем случае старик добровольно сложил свои полномочия и ушел в отставку». В этот момент лысый старик стал хмуриться. Он прекрасно понимал, к чему ведет Виктор. «Вы хотите сказать, что кто-то поступил нечестно? Для этого я должен иметь доказательства, но напомню, что несчастье, которое произошло с моей внучкой, случилось, когда было принято решение о ее вступлении в состав великих старейшин». Бабы разозлился и грубым тоном стал отчитывать Виктора: «Старик, ты, похоже, совсем выжил из ума. Ты смеешь обвинять меня в плохом воспитании своей внучки? Она была преступником, который неуважительно отнесся к законам и обычаям нашей организации. Она предатель, что утопил военную фракцию маленькой империи в крови. Я был там и видел горы иссушенных трупов, оставленных королевским указом вашей внучки. Только она пробудила в себе силу пожирателя мира, и только она могла иссушить всю жизненную силу из тех людей. Тогда не осталось никого в живых. Она превратила мирный людской город в город призраков и мертвецов. Нам пришлось сжечь весь город, так как не было смысла собирать горы из трупов. Лучше бы я вообще не видел ту отвратительную картину». «Лысый, ты смеешь упрекать меня в своей недальновидности? Я думал, что ты будешь разумнее и сразу поймешь, к чему я веду. Ха, кажется, великий карающий меч превратился в ржавую железяку, что умеет только скрипеть оскорблениями. Тише вы, не забывайте, что мы находимся в зале совета, и на вашу детскую перепалку смотрят другие люди. Милый голос прокатился по залу и мгновенно все посмотрели в сторону говорившей. Это была женщина лет 50 с седыми волосами и бледным лицом. Это была великая Дамазара, сильнейшая женщина зала теней. В старые времена она не только считалась одаренной, но еще и необычайно красивой женщиной с выдающимся характером. Если карающий меч был самым грозным человеком, которого уважали все, даже лорд Радомир, то она была самой популярной среди старейшин, из-за чего за ней всегда следовали толпы увлеченных поклонников. Но ее времена начали проходить. Пусть она сохранила красивый вид, но старость потихоньку начинает показывать себя. Если говорить о возрасте, то она была только немного младше Виктора, чей возраст был близок к 1000 лет. Заметив взгляды старейшин, она продолжила: «Не забывайте, что ее вина не была доказана. Не осталось ни одного свидетеля того, что она совершила этот проступок. Напомню, что даже император, правящий там силой, счел странным наше решение, так как даже они не подозревают Марию в преступлении». Бабырь не останавливался и сразу закричал на женщину: «Да что ты можешь знать? Тебя вообще там не было. Тем более, что у этой мерзавки были причины для преступления. Вы правы, меня там не было, и я жалею о том, что не успела прибыть туда во время. Все, что я застала, это сожженный в пепел город без каких-либо улик. В это время я, как и все великие старейшины, сражалась с демоническими императорами, вторгшимися на континент Полярной Звезды. Не тычьте в меня своими достижениями. Я тоже участвовал в сражении, но почему-то я нашел время для действий, а вы нет. Не надо оправдывать свои проступки занятостью. Мы все сражались, и многие наши братья погибли тогда, в то время как эта зараза убивала невинных в соседней империи. Чем вы объясните ее мерзкую вероломную агрессию и отказ от помощи нам во время решающего сражения? Ее уход действительно нарушил наши планы, но у нее была причина. Мария высокомерна и груба, но она праведна и чиста. Она никогда не преступит закон и не бросит нашу организацию только из-за какой-то мелкой причины. Ха, вы говорите о похищении ее суженого? Тот человек не был членом нашей организации и не имел права претендовать на руку Марии. Его спасение не было поддержано организацией, и как бы вы ни защищали Марию, она совершила предательский поступок, уйдя с решающего сражения. Восклицательный знак. Вы говорите о том, что ее решение спасти не было поддержано организацией. Значит, вы знали об этом и все равно не сообщили остальным. Не делает ли это вас сообщником? Не передергивайте вину на других. Я не это имел в виду. Она не сообщала нам ничего. Восклицательный знак. Да как я погляжу, вы все еще ревнуете ее к тому пареньку. Она вам четко дала знать, что вы недостойны ее, и вы все равно продолжали надоедать ей. Неудивительно, что вы так разгневаны. Может, ее бедствия были спровоцированы вами? Это вообще не имеет значения. Вы пытаетесь ложно обвинить меня в том, чего я не совершал. Не совершал? Правда, что ли? Вы были первым, кто пришел туда, и вы первый, кто узнал о том, что там произошло. Кто вам сообщил о нападении Марии на военную фракцию? Там, как я помню, не было выживших. Вы же не будете утверждать, что там были ваши шпионы? Ведь в таком случае вы должны были знать о том, что Мария собирается совершить преступление, и вы как член праведной организации должны были остановить ее. Но вы этого не сделали. Почему? Да потому, что это было выгодно для вас. Старомодная месть отвергнувшей вас женщине. Как же низко и подло для человека из высшего состава организации. Говорю правду о том, что не знал о ее намерениях, ведь тогда я бы сообщил вам. То, что мне сказали, было слухами, которые я услышал от людей, бывших неподалеку. Восклицательный знак. Значит, наша организация теперь предъявляет вину, основываясь только на слухах? С каких пор мы стали дикарями, которые действуют, полагаясь лишь на недостоверные данные? Когда лысый старик был загнан в угол, в разговор снова вмешался Биди. Госпожа Зара, вы, кажется, специально нагнетаете обстановку. Зачем вы ложно обвиняете нашего собрата? Он же сказал вам, что не знал о том, что там произошло или должно было произойти. Может, уже закончим на этом? Зара мило улыбнулась и кивнула в знак согласия. Она с самого начала не проявляла и капли агрессии. Ее спокойная манера вести переговоры и говорить все вещи прямо в лицо могла спровоцировать лысого старика на то, чтобы он ляпнул что-то лишнее, Обиди не мог позволить этому случиться. Как скажете, но основываясь на том, что мы сегодня узнали, я думаю, что предложение карающего меча приемлемо. Пусть она покажет свою преданность организации, воспитав сильного мастера. А вы как считаете? Беди улыбнулся и произнес: грехи нуждаются в искуплении. Пусть это будет ее первым шагом на пути возвращения к праведной жизни. Беди добродушно улыбался, но в глубине души он ненавидел старуху Зару и карающий меч, что снова встал на пути его семьи. В прошлый раз тем, кто спровоцировал арест Марии, был отец Бабы, который тогда был заместителем лорда Зала Теней. Но сейчас он умер от старости, оставив после себя недотепу, который не умеет держать себя в руках и попадается на глупую провокацию. Ему повезло, что семьи Бедея и Бабы стоят на одной стороне, иначе он бы никогда не поддержал этого старого дурака. Виктор, наблюдавший за Зарой, кивнул ей в знак признательности и продолжил собрание, так как оставалось еще много незавершенных дел. «Хорошо сказано. Тогда, если больше нет вопросов по списку учителей, я продолжу собрание. Все вы знаете, что последнее время Остров Дракона настроен очень недружелюбно по отношению к нашей организации. Все это началось, когда у них вспыхнула вражда из-за власти, и так как мы поддерживаем текущего императора, принцы императорской семьи устроили демарш и постоянно провоцируют нашу организацию. Сперва попрошу не поддаваться на провокации. Дальше нужно разработать план по налаживанию отношений с императором. Все-таки он не был против нас, но из-за принцев и сил, что стоят за ними, ему пришлось испытать некоторую нагрузку. Я предлагаю. Спустя день в далеком горном ущелье среди заснеженных гор пролетели две небольшие тени. Когда они приземлились на поверхность скалы, весь снег внезапно был сметен, а скала потрескалась от непроизвольно выпускаемой силы этих двоих. Эти люди были облачены в черные плащи, а их лица были закрыты черной тканью. Перед этими двумя людьми были огромные стальные врата, за которыми располагался вход в пещеру. Стражники, охранявшие вход, сразу отправили посланника к капитану, а сами медленно приближались к вторженцам. «Вы находитесь на территории бездны отчаяния. Это запретная зона. Пожалуйста, назовитесь, или нам придется принять меры к вашему задержанию». Один из вторженцев снял капюшон и показал свое лицо. Стражники сразу признали его и упали на колени. «Господин, приносим свои извинения. Мы не признали вас сразу. Все нормально. Я здесь с официальным делом. Господин, капитан стражи скоро будет здесь. Нет необходимости. Это моя тюрьма, и я сам знаю, куда мне идти». С этими словами две тени прошли через врата и исчезли в темноте пещеры. Бездна отчаяния – это тюрьма строжайшего режима для мастеров высочайшего уровня. Очень часто есть необходимость в том, чтобы сохранить жизнь врагу, чтобы использовать его в будущем. Зал теней создал такую тюрьму для личных целей. Здесь обычно запечатывают могущественных демонов и монстров, но иногда делают исключения и для людей. В самом дальнем конце пещеры была небольшая каменная комната. Время от времени оттуда доносилось лязганье цепей, и кто-то перемещался по комнате. Но из-за абсолютной темноты не было видно, кто это. Вскоре появился свет от факела, и у двери в каменную комнату появился Виктор с его спутницей Зарой. «Это здесь. Входи первым». Виктор толкнул дверь, и свет факела безумно ворвался внутрь, освещая маленькую комнату. Маленькая комната соответствовала тюремной камере. Здесь был каменный стол, стул и каменная кровать. Свет факела коснулся тела заключенного здесь человека и медленно поднимался вверх от его ступней к голове. Вскоре Виктор и Зара увидели тонкую иссохшуюся фигуру женщины с длинными седыми волосами. Ее мертвецкий бледный вид привел старика в ужас. Зара, стоявшая позади, почувствовала сильную боль в сердце. Ее глаза наполнились слезами, и она ворвалась в комнату. «Мария, девочка моя!» Зара коснулась своими руками тонких рук женщины и, почувствовав слабое сердцебиение, она посмотрела своими заплаканными глазами на ее лицо, но в этот момент в глазах Зары отразился шок. Мария выглядела не лучше, чем труп. Ее бледная кожа, потрепанные седые волосы и белые глаза без каких-либо признаков жизни. Зара мгновенно обхватила свою любимую ученицу и продолжала кричать и плакать. «Мария, бедная моя малышка, ты меня слышишь? Это я, твой учитель, Зара». Внезапно голова Марии пошевелилась с глухим хрустящим звуком. Голос Марии, что сорвался с ее еле шевелящихся губ, был похож на тихий сухой ветерок. «Че, и, те, ле, эль, е, дизо, ра». Зара, услышав голос Марии, еще сильнее расплакалась и крепче обняла ее, как будто боясь, что эти слова стали последними словами Марии. «Да это я, девочка моя, малышка моя, мы с твоим дедушкой пришли забрать тебя отсюда. Позволь мне взять тебя на руки». В этот момент даже Виктор, известный как хладнокровный карающий меч, слегка дрожал. Из его старческих глаз показалась пара слезинок, но быстро взяв себя в руки, он отсоединил цепи, сковывающие тело Марии. Зара подхватила тело Марии, которое было таким легким и хрупким, что она казалась даже слабее любого смертного. Затем все трое исчезли из бездны отчаяния. Выйдя наружу, старик бросил холодный взгляд на пещеру и мысленно произнес: «Бездна отчаяния, мир, наполненный ужасом и отчаянием. 300 лет в этом аду не могли сломить тебя, я не верю в это». Взглянув на небо, покрытое серыми тучами, он решительно произнес: «Обещаю тебе, в этот раз я защищу нашу внучку». В мыслях старика на мгновение появился образ красивой женщины, что когда-то была его женой, и его обещание защитить своих потомков, которое он не смог выполнить. Он всегда чувствовал вину перед женой и, приходя на ее могилу, он часами стоял на коленях, прося прощения. Ситуация с Марией была очень запутанная, и он не смог доказать ее невиновность. Кроме того, женщина взяла всю вину на себя и добровольно позволила заковать себя в цепи. Мария после ареста не проронила ни слова, и послушно шла в тюрьму. Никто не знал причины, но близкие догадывались о возможной причине. Это любящее сердце женщины, что принадлежит мужчине, ради которого она готова спуститься в самые глубины ада. Глава 66. Возвращение Марии. Возможность путешествовать между странами и городами осуществляется местными порталами. У зала теней есть порталы ко всем филиалам, что обеспечивает мгновенное перемещение от одного зала теней в любой из корпусов. Таким образом, происходит поддержка в случае нападения врага. При первом же сигнале о помощи зал теней пришлет лучшие элиты армии для радикального решения проблемы. Зал теней предпочитает вести мирные переговоры со всеми силами этого мира, но когда на них нападают, зал теней не блещет терпением. Враг должен быть изничтожен. Такой метод работы заставляет врагов сначала думать о последствиях, а потом действовать. В обычные дни перемещение происходит по согласованию сторон, чтобы не возникло неразберихи. Иногда случается, что порталы дают сбои, и путешественники в пространстве оказываются совершенно не там, где должны быть. Иногда пространственные туннели переплетаются с порталами других военных фракций, и непонятно по какой причине чужаки оказываются на территории зала теней. В основном это вызвано несовершенством системы, но для достаточно молодого мира, чье понимание пространственных навыков является низким, такие вещи вполне приемлемы. Все-таки порталы не убивают путешественников, а в некоторых еще более молодых мирах случаются и такие трагедии. Сегодня шел второй месяц осени, и мир стал серым и неприглядным. Листва опала с деревьев, а трава пожелтела. По ночам бывают осадки в виде снега, а водоемы покрываются тонким слоем льда. Солнце уже не греет так сильно, как летом, и многие мигрирующие птицы и животные уже исчезли из империи северных гор. Скоро настанет холодная пора, и мир превратится в белоснежный край морозных ветров и обильных снегопадов. Портал башни Черного Льда расположен за пределами иллюзорного защитного массива, но он не остается без охраны. Два стражника в меховых доспехах сидели у костра. Внезапно портал, спавший в течение нескольких недель, внезапно пробудился. Кольцо, формирующее выход, стало заполняться прозрачной энергией. В это же время по самому кольцу стали пробегать разряды молнии, идущие от источника питания портала. Стражники вскочили со своих мест и, обнажив оружие, готовились к вторжению. На сегодня не было запланировано перемещений, и они никак не ожидали, что кто-то решит вторгнуться на их территорию. Один из молодых стражников стиснул зубы и прошипел: «Чертова непруха! Почему вторжение должно было произойти именно в мою смену?» Рядом стоявший старец в тяжелых меховых доспехах положил свою тяжелую руку на плечо солдата и произнес: «Не бойтесь, это не вторжение. Я думаю, что это кто-то из старейшин возвращается из путешествия». «Правда, да. Портал наполнен прозрачной энергией, это значит, что путешественник в пространстве является носителем перстня, указывающего на то, что он является членом нашей организации. Если бы это был чужак, то портал испустил бы желтый свет, а если это кто-то, кто обладает силой тьмы, то портал испустил бы красный свет». Стражники мгновенно успокоились и стали ожидать прихода гостя. Если этот человек является большой шишкой из организации, то солдаты обязаны проявить к нему уважение, а обнаженное оружие, направленная в его сторону, не приведет ни к чему хорошему. Старец, успокоивший стражников, является смотрителем портала, а пугливое отношение стражников вызвано тем, что вторжение происходит крайне редко. Кроме того, стражники не прикованы к этому месту навсегда. Для того, чтобы стражники не испытывали каких-либо неудобств и могли расслабиться, их постоянно распределяют на разные задания. Некоторые из них настолько простые, что кажутся бесполезными, а некоторые чрезвычайно ответственные, что приводит к излишнему стрессу. По такой причине один и тот же стражник может охранять портал лишь 10 дней в году и только потому, что столько длится рабочая смена рядового стражника. После этого его отправляют на другую точку. Вскоре в портале показались две размытые фигуры. Они коснулись руками стены из энергии, и она тут же послала серию волн, похожую на волны после падения камня на спокойную гладь озера. Затем их тела медленно вышли наружу. Они были облачены в черные мантии, их головы покрыты капюшонами, а лица скрыты за черными повязками. Стражники не знали, кто эти люди, но старец тут же преклонил колено к земле и произнес: «Хранитель портала приветствует хозяина башни Черного Льда». Услышав слова старца, толпа стражников тут же судорожно начала падать на колени. Хозяин башни Черного Льда – это древний монстр, которого они не могут себе позволить оскорбить. Того, кто посмеет так поступить, будет ждать неминуемое жестокое наказание, по крайней мере, ходят такие слухи. Хозяин башни Черного Льда редко появляется на людях, и вряд ли были те, кто посмел хоть как-то оскорбить этого человека. Но люди очень мнительные и часто придумывают ерунду и слухи, которые впоследствии превращаются в страшные легенды. Велизар осмотрел своим строгим взглядом стражу, а затем, одобрительно кивнув, направился в сторону города. Второй человек, следовавший за ним, имел тонкую фигуру и бледный вид лица. По чертам лица, не скрытым черной повязкой, можно было судить о том, что это была женщина, возможно, лет 35-40. Из-под капюшона виднелись седые локоны ее волос, а глаза постоянно оставались закрытыми, но это не мешало ей делать уверенные шаги по земле. Когда пара прибывших людей ушла, один из стражников уважительно обратился к старцу: «Господин хранитель врат, а кто эта женщина?» Старец покачал головой и сказал: «Ранее ее не видел, но на ее руке висит перстень старейшины зала теней, а мощь, исходящая от ее ауры, чрезвычайно пугающая. Возможно, она кто-то чрезвычайно важный из зала теней. При следующей встрече с ней не забывайте о том, что старейшина зала теней стоит выше хозяина башни Черного Льда, поэтому нельзя допускать никаких ошибок в общении с ней». «Ясно, да господин», в унисон ответили солдаты. «Старец перед ними может и не является кем-то выдающимся, но все стражники знают, что когда-то он был старейшиной корпуса теней, но из-за старости ушел в отставку. Организация очень почтительно относится к заслугам этого старца. А так как он является мастером святой сферы, старейшины попросили его присмотреть за порталом, и старец согласился. Все-таки даже старикам нужно хоть какое-то занятие. Охрана портала очень ответственное дело, но за последние 500 лет не было ни одного случая вражеского вторжения, только случайные гости, которых немедленно перенаправляли в нужное им место. Поэтому такая работа нисколько не потревожит столь опытного старца. Иногда он даже дает советы новобранцам, прибывшим к порталу. Из-за этого солдаты стали уважать его еще больше. Ведь получить наставление от мастера святой сферы – это настоящее благословение для людей низших сфер. Час спустя Вия спешит в кабинет отца. На тренировочной площадке ее нашел слуга с важным сообщением от отца. Он просил срочно прийти к нему в кабинет. Вия стучит в дверь, и сразу же раздается знакомый голос ее отца: «Входите». Войдя в кабинет, она тут же припала на колено и, склонив голову, произнесла: «Ученица Академии Вия Фулдарк приветствует хозяина башни Черного Льда и уважаемого главу Академии». Старик Велизар показал добродушную улыбку, глядя на свою внучку, и тут же произнес: «Какая воспитанная внучка, ты знаешь, зачем мы тебя вызвали?» Вия удивленно взглянула на Велизара и сказала: «Господин, приношу свои извинения, но я не знаю, но могу предположить, это связано с Эриком». «Ха-ха, верно, мы бы хотели встретиться с ним, но слуги не смогли сказать точно, где он». «Господин, он покинул башню Черного Льда несколько дней назад». «А куда он направился?» «Кайл получил задание от своей семьи, которое было принято на обработку гильдии наемников нашего города. Эрик ушел с ним». Внезапно Ви ощутила странную могущественную ауру и тут же вздрогнула. Холодная женская рука коснулась ее плеча, а затем тонкая фигура обошла ее и встала спереди на корточки, а рука женщины медленно проскользила по коже Ви и остановилась на щеке девушки. Ви с ужасом смотрела на женщину впереди. Она выглядела достаточно молодо, но при этом у нее были длинные седые волосы, а закрытые глаза женщины внушали странное ощущение страха. Женщина улыбнулась и мягким тоном произнесла: «Братишка, а у твоей дочки довольно красивое личико. Мне нравятся ее манеры, никакого высокомерия и лжи, только четкое понимание своего места и желание помочь. Ты хорошо воспитывал ее?» «Да, старшая сестра, она моя гордость, самая талантливая из моих детей». Услышав речь отца и седовласой женщины, Вия сразу поняла, кто это, и тут же произнесла: «Госпожа Мария, мой отец льстит мне, я просто одна из его детей. Я думаю, что каждый ребенок должен наследовать дело отца и помогать ему на его пути. Один человек, даже сильный, может добиться многого, но семья, действуя вместе, добьется большего. Ха-ха, говоришь, как наша бабушка. Она тоже заставляла нас следовать за семьей». Затем Мария встала и подошла к брату. «Значит, мальчик ушел на задание. Я пойду, посмотрю, что он из себя представляет. Старшая сестра, вам нужна помощь, я могу пойти с вами». «Нет, в этом нет необходимости. Я восстановила треть своей силы, и за несколько недель мое тело достигнет состояния 300-летней давности. Так что все будет в порядке». Мария развернулась к Вие и сказала: «Сопроводи меня, пожалуйста. Хочу немного прогуляться по городу». Вия кивнула в знак согласия. Мария подошла ближе к девушке и протянула ей руку. Вия сначала была удивлена, а потом осторожно взяла Марию за руку. Когда Мария и Вия покинули комнату, Велизар тяжело вздохнула и с ноткой грусти произнес: «Ты так и не нашел способ вылечить Вию?» «Нет, отец. К сожалению, болезни и отклонения детей, вставших на путь бессмертного, практически неизлечимы. Мы не смогли ничего найти, и ей осталось максимум несколько лет». Руки главы Академии задрожали, а затем, когда он их сжал в кулаки, послышался хруст. Он долгое время не мог произвести достойного наследника, и Вия была последней его попыткой. Она самая талантливая среди его детей, но она обречена на мучительную смерть, которой невозможно избежать. Каждый раз, вспоминая это, мужчина испытывает горькое предчувствие, что его прокляли. Глава 67. Поселение собирателей у южной границы. Граница империи. За 4 дня пути Эрик сильно измотался. Причина здесь вовсе не в длине пути, а в том, что кое-кто не подумал свериться с картами и пошел по своей памяти. В итоге группа ушла в противоположном направлении. Это сильно взбесило расчетливого во всем Эрика. Он предполагал полагаться на себя, и в этот раз решил поддаться на уговоры Кайла и доверился ему. И вот что вышло. 4 дня пути в неверном направлении, и когда они прибыли, уже был холодный вечер. «Ура, мы на месте. Скорее снимем пару комнат и спать. Я так устал, что сегодня вообще не имею желания работать». Эрик обиженно смотрел на Кайла. Его «я знаю дорогу» закончилась далеко не тем, чего хотел Эрик. Последний день они безостановочно ехали на лошадях, и из Эрика вытрясло весь его боевой дух. Нужна ночь для отдыха. Деревушка, в которую они приехали, имела небольшие размеры. Здесь, наверное, не более 200 маленьких деревянных домов, и не все из них заняты жителями. Некоторые имеют заколоченные окна и, судя по заходящим и выходящим оттуда людям, имеют складское назначение. Вскоре Эрик и Кайл оказались у небольшого постоялого двора. Оно имеет красивый внешний вид и хорошее название «Спящий лес». Войдя внутрь, Эрик удивился пустоте здания. К гостям тут же подошел молодой мужчина лет 30. Он выглядел вполне обычно и не испускал никакой ауры. Скорее всего, он был простым смертным, даже не пробудившим и капли своей силы. «Добрый день, меня зовут Майк, и я администратор Спящего леса. Могу ли я чем-то помочь уважаемым гостям?» Эрик тут же вышел вперед. Он не сильно доверял выбору Кайла и не хотел, чтобы их селили вместе. Сожительство с этим парнем только накинет головной боли и лишнего стресса. «Здравствуйте, мы бы хотели снять 2 комнаты». Администратор тут же потер руки. 2 комнаты – это хороший доход для конца сезона. «Хорошо. Сегодня у нас есть много свободных комнат. Вам важно, что будет за окном, и какой этаж вас устроит. Без разницы, а этаж 2. Мне бы хотелось комнату с красивым видом, также на 2-м этаже. «Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной». По пути наверх Эрик спросил администратора: «Почему здесь так мало людей?» «Молодой господин, сейчас конец сезона сбора лекарственных трав. Многие собиратели уже покинули поселение, оставив только охотников. Кроме того, последнее время ходит слух о страшном звере, что похищает и убивает людей и скот, поэтому травники спешно покинули поселение в конце сезона сбора трав. Обменявшись парой слов на прощание, Эрик и Кайл разошлись по комнатам. Комната Эрика была небольшой, из убранства были только одноместная кровать, тумбочка, маленький стол у окна и стул. Эрик упал на кровати и сразу заснул. Утром Эрик встал пораньше. Солнце на улице еще только намекало на свое появление. За окном было достаточно холодно, чтобы появился иней на траве. В лучах еще не опустившейся луны иней чудесно мерцал бледным светом. После завтрака Эрик поднял Кайла, который не собирался рано вставать и в данный момент еще спал. «Кайл, я пойду, прогуляюсь, осмотрю место действий. Возможно, меня не будет день или два. Подожди, малыш Эри. Я думал, мы вместе выполним задание. Выполним, но мне нужна информация. Сегодня мы должны встретиться с местным старостой. Он все расскажет. Извини, я не склонен верить словам чужих людей. Хочу сам посмотреть. А ты собери всю информацию, какую сможешь найти. Вечером или завтра утром обсудим план работы. Ладно, только, с тобой все будет в порядке? Как же, я уже имею опыт выживания в лесу. Кроме того, не забывай, я из семьи потомственных охотников. Все равно будь осторожен, а то если с тобой что-нибудь случится, мне сестренка Вия потом голову открутит за тебя. Восклицательный знак. Даже так? Да, она разрешила взять тебя только на время под мою ответственность. Вот ведь собственница. Мы только друзья, а она пытается держать меня на коротком поводке, ну не то чтобы. Просто, хватит, не объясняй, пора отправляться. Выскочив на улицу, Эрик сразу скрылся в тени одного из домов, приняв незаметный облик черной тени. Пользуясь незаметностью, он достал маску и, надев на лицо, стал покрывать себя слоями теней. Тени словно материя окутывали Эрика. Вскоре кокон принял размеры в два раза больше самого Эрика. Внезапно острый меч выскользнул из кокона, рассекая его надвое. Сквозь разрыв вышел молодой юноша, не старше 25 лет, с симпатичной внешностью и спортивным телосложением. На нем была одета черная одежда наподобие той, что обычно носит Эрик. Он посмотрел вдаль, и на его лице появилась игривая усмешка. Выйдя из тени, Эрик, принявший образ юного мужчины, не стал скрываться и просто шел по улице, осматривая деревню и людей, живущих здесь. Многие проходящие мимо люди время от времени посматривали в сторону юноши, желая разглядеть его. Судя по всему, в конце сезона остается мало людей, и они начинают с недоверием посматривать на чужаков. Все-таки остались либо охотники, которых вообще не так много, либо местные жители. Эрик не был похож ни на тех, ни на других, из-за чего вызывал некоторое подозрение. Маленькие деревушки иногда подвергаются набегам бандитов. Обычно это случается, когда собиратели покидают поселение, так как с ними уходит личная охрана семей, которые послали стражников в поход в качестве сопровождения, а также из-за снижения численности гостей уменьшается общее число жителей поселения. Снижение числа постоянных жителей снимает часть ответственности с гарнизона имперских стражников, и они вскоре уходят в крупные города, оставляя после себя лишь небольшой отряд. Ослабление защиты как раз и приводит к провоцированию бандитов на набег.